Repeat words and phrases. Повторим слова и выражения. Dialogue 1. Диалог номер один. Hello, I would like to come to you. Здравствуйте, мне бы хотелось зайти к вам. Can we arrange a meeting? What day suits you? Мы можем договориться о встрече. Какой день вам подходит? Is Wednesday at 2 p.m. okay with you? Вам подходит в среду в 14 часов? I would suggest at the beginning of the week. For example, on Tuesday I would prefer in the morning. Я бы предложил в начале недели. Например, во вторник. Я бы предпочел утро. I'm very sorry, but on Tuesday it is impossible. Monday is better for me. Мне очень жаль, но во вторник невозможно. Мне лучше в понедельник. Let's decide on Monday morning then. Тогда остановимся на утре понедельника.